Мистер Уоллен подал мне руку и помог забраться в карету. После устроились все мои домочадцы, кроме мистера Илнера, решившего ехать на козлах с кучером наемного экипажа. Когда мы тронулись, я выглянула в окошко. Лорд Арнелл все еще стоял там же, на пороге полицейского управления. И создавалось ощущение, что он продолжает меня видеть. Видеть насквозь, сжигая взглядом. Мне чудился его взгляд до самого дома.